Видение. То, что вчера еще было жизнью, сегодня уже история, а завтра легенда. Легенды занимают, развлекают, пугают или восхищают, но их герои неминуемо бесплотны, как абстрактные образы, и зачастую лишены реальных черт живых людей, людей, которым мы могли бы сочувствовать и сопереживать. Что значит для нас сегодня, скажем, легендарные 300 спартанцев? Пожалуй, лишь абстрактное олицетворение идеи самопожертвования. Но как люди, каждый единственный и неповторимый, ходивший по этой земле, любивший, страдавший и до срока расставшийся с жизнью в расцвете лет, они для нас сейчас, увы, не более реальны, чем герои античных мифов Геракл или Тезей. Таковы, хотим мы того или нет, законы коллективной памяти человечества. Большинству событий прошлого и участникам их уготована именно такая судьба. Большинству, но не всем. Есть события, которые упорно сопротивляются переходу в область легенд и сохраняют злободневность для разных поколений, каждый из которых тем или иным образом вновь и вновь переживает их в воображении или в реальности, а их действующих лиц воспринимает едва ли не как своих современников. К таким немногочисленным, но вечно актуальным событиям мировой истории относится Французская революция XVIII века. В мае 1976 года знаменитый советский историк Альберт Захарович Манфред, выступая на международном коллоквиуме, размышлял над удивительным феноменом неприходящей актуальности опыта этой революции. Умудренный долгой жизнью человек, видевший две мировые и гражданскую войны, побывавший и в сталинской тюрьме, и на вершинах научной славы, он многие годы посвятил изучению французской революции. И в его словах звучало нескрываемое изумление и восхищение от того, что дела столь давно минувших дней по-прежнему живо волнуют его современников, вызывая их острые дискуссии, будто все произошло только вчера. Казалось бы, о чем еще спорить? Что еще изучать? Страсти, когда-то волновавшие и разделявшие участников революционных событий, а позже их сторонников и противников, давным-давно перегорели и остыли. От них остался лишь пепел. За минувшие два столетия мир подвергся таким величайшим изменениям во всех сферах, что ныне время двуконных почтовых дилижансов, гусиных перьев и измеряемого мощью голоса ораторского дара Мирабо представляется нам, людям конца XX века, почти такой же седой стариной, как далекие эпохи античной Греции или Древнего Рима. Тем не менее, констатировал ученый, история французской революции все еще не стала сугубо академическим предметом, свободным от злободневности. Со времени того выступления прошло без малого полвека. Нам, живущим в эпоху интернета, искусственного интеллекта, мобильной связи и персональных компьютеров, 70-е годы 20-го столетия сегодня тоже кажутся глубокой древностью, когда люди по вечерам смотрели черно-белые пузатые телевизоры, звонили за 2 копейки из стоявших на улице телефонных автоматов, а ламповые ЭВМ, мигая и щелкая, играли в шахматы на уровне перворазрядника. Однако и для нынешних поколений французская революция остается столь же актуальной, как и для тех, кто жил за 50, 100 и 150 лет до нас. Достаточно посетить любую протестную манифестацию в сегодняшней Франции, чтобы своими глазами увидеть, сколь широко востребованы там образы, символы и лозунги французской революции. В колоннах демонстрантов красные фригийские колпаки якобинцев нередко соседствуют с белоснежными вандейскими знаменами, на которых кроваво алеет Святое Сердце Иисуса. Сравнение незадачливых правителей с Людовиком XVI давно стало общим местом, а чучело президента Пятой Республики недавно даже гильотинировали в предостережении, чтобы не упорствовал в своей непопулярной политике. Для перечисления других примеров заимствований образов и символов Франции конца XVIII столетия самыми разными странами, переживающими в наши дни радикальные перемены, не хватит и книги. Однако столь устойчивая востребованность опыта французской революции в последующие 2 с лишним века не должна удивлять. Из ее колыбели вышло все современное западное общество. Да и остальной мир в той или иной степени до сих пор продолжает испытывать ее влияние. Взять хотя бы привычную метрическую систему мер, ее нам подарила именно французская революция. Она же породила такие основополагающие политические понятия наших дней, как конституция и права человека, левые и правые, всеобщее избирательное право, политика террора. Из-за этого ее нередко называют матерью политической культуры современности. А еще в ходе французской революции пресса впервые выступила в качестве четвертой власти. Социальные же сети, да-да, социальные сети, показали себя эффективным средством политической мобилизации. Эти люди в напудренных париках и камзолах на самом деле были не так далеки от нас, как может показаться на первый взгляд. И, наконец, благодаря именно этому событию в международном лексиконе закрепилось само понятие «революция», используемое ныне для обозначения радикальной смены политического и общественного строя неправовым путем. До того понятие «революция» использовалось в самом широком, почти беспредельном смысле, включая в себя не только неспровержение правительств, но и смену династий, дворцовые перевороты и даже вращение светил. Более того, французская революция стала своего рода точкой отсчета и матрицей для всех последующих революций, участники которых непременно равнялись на нее, самую первую, подражая ей, либо пытаясь ее превзойти. Неудивительно, что историки и социологи видят во французских событиях конца XVIII века идеальную модель для изучения динамики революции в целом и выводят из исследования ее конкретных фактов общей закономерности, проявляющейся во всех остальных социальных потрясениях подобного рода. История французской революции на самом деле о нас, о возникновении современного общества со всеми его достоинствами и недостатками. Прошлое посылает нам сигналы, которые нужно услышать и разобрать, чтобы лучше понять настоящее. Но именно в случае с французской революцией сделать это крайне трудно из-за сопутствующих фоновых шумов. На протяжении большей части из двух с лишним столетий, что прошли после этой революции, ее история активно мифологизировалась в политических целях. Да, собственно, они и породили ее историографию в 20-е годы XIX века. В то время люди, пережившие французскую революцию, хранили о ней самые тягостные воспоминания. Она ассоциировалась у них с лишениями, террором и войной. Однако следующее за ними новое поколение не имело личного опыта жизни в эпоху перемен. Чтобы обеспечить поддержку принципам 1789 года со стороны молодежи, либеральные историки эпохи реставрации, очень талантливые и тоже молодые, сконструировали апологетический образ революции, который должен был вытеснить негативные воспоминания о ней из исторической памяти нации. Это им удалось. Их интерпретация определила видение французской революции более чем на полтора столетия. В России же XIX века апологетика французской революции и вовсе приобрела среди либеральной интеллигенции такой масштаб, что превратилась, говоря словами русского писателя и революционера Александра Ивановича Герцена, в настоящий культ. Во французских событиях оппозиционно настроенные российские интеллектуалы хотели видеть предсказания будущего своей страны. Этот квазирелигиозный культ проявился и в том, что только в России и больше нигде, даже во Франции, революцию XVIII века стали называть «великой». Формулировка оказалась настолько живучей, что и сегодня у нас в стране слабо знакомые с исторической литературой люди все еще оперируют причудливым словосочетанием «Великая французская революция». Только во второй половине XX века английские и французские историки критического направления показали мифическую основу апологетической трактовки революции. На то, чтобы научное знание смогло потеснить, но, увы, не вытеснить миф, ушло еще несколько десятилетий. В результате новейших изысканий, проводившихся учеными из разных стран, мы имеем сегодня совершенно иное видение французской революции, чем то, что предлагалось ее классическими историями XIX-XX веков. И если те до сих пор сохраняют свою привлекательность в качестве шедевров изящной словесности, то свое былое значение в качестве исторических трудов они уже во многом утратили. Авторы книги, аудиоверсию которой вы сейчас слушаете, опираясь на собственные исследования и на знания современной научной литературы, постараются познакомить слушателя с той картиной французской революции, какой она сегодня видится изучающим эту тему историкам.